Глава 21. Санаторий для унтер-офицерского состава располагался хоть и не в таком пафосном имении, как Принцев Оленей парк, но в местности не менее приятной для глаз. А потому, оставив карету у входа, я в сопровождении бодигарда, вот так вот меня теперь даже в сортир водят под охраной, решил прогуляться. В последнее время это удается мне все реже и реже. А посмотреть было на что. Все, что не парк, тут цветник да розарий. Видать, садовники здесь в возрасте уже не призывном, проскочили мимо мобилизации запасных первого разряда. Навидался я в это пожертвованное армией графское имение прошерстить медкарты выздоравливающих унтеров на предмет скрывшихся от недремлющего ока военно-промышленного комплекса специалистов. Бумага с печатями и самыми грозными подписями у меня была, и вроде как стараться я должен был для всей городской промышленности, но, естественно, родил только за свой завод. Принц не препятствовал мне в этом, даже помогал. После гибели Будвицкой бригады такая работа велась активно во всех частях. Худо-бедно стрелять из винтовки любого можно научить за месяц, а вот хорошего токаря или фрезеровщика подготовить, да так, чтобы брака не гнал, нужны годы. Теплынь вокруг просто негой давила. Пчелы сонно жужжа над цветами убаюкивали, бабочки летали красивые, много. У себя под Калугой я столько одновременно не видел. Стрекозы еще совершенно разных размеров и окраски облетали нас по немыслимым траекториям. Мелкие птички, что мечтали ими пообедать, порхали поодаль от людей. В общем, в первом приближении день был похож на выходной. Черный мундир с галунами на рукавах я сменил на белый полотняный. Без галунов, но с погончиками, как на полевой армейской форме, только из золотого сутажа с серебряными звездочками. Платон надоумил излишне не потеть. Сам я морские порядки до сих пор очень плохо знаю, хотя и приписан теперь к воздухоплавательному отряду офицерам для особых поручений. И как бы не хотел корвет-капитан меня припахать на собственные нужды, поручение у меня всего одно, жутко особое и самого верха. Эй, комроты, даешь пулеметы. Я и Плато обещали вооружить дирижабли крупнокалиберными пулеметами. На случай нежданной встречи с дирижаблями вражескими. То, что враги их строят, разведка уже донесла. Кстати, жалование мое приросло надбавками за воздух, хотя летать пока запретили. Берегут меня бисеры, как живую силу. Не торопился я сегодня. Прогуливался налегке, портфель с бумагами отдал телохранителю. У меня левая рука все еще на перевязи. А тот облом большой, сильный и блондинистый. Ему не в тягость. По парковым дорожкам неторопливо прогуливались выздоравливающие, все как один в госпитальных бежевых пижамах, из хлопчатой байки и на костылях. Специализировался санаторий на реабилитации ампутантов, больных с травматическими переломами и другими проблемами опорно-двигательного аппарата, а также на восстановительной физкультуре. Да, хорошо там уживется, у кого одна нога, но у меня и для таких людей работа найдется. Главное, чтобы у них руки из правильного места росли. А то уже попадались хитро выделанные кренделя, которые заявляли себя крутыми специалистами, а на деле пришлось первых двух таких особо одаренных отправить приказом в арестантские роты, чтобы другим было неповадно. У меня все же оружейный завод, а не богадельня для трусов, не желающих возвращаться на фронт. Остальные хитрецы, денек покрутившись на заводе, послушав разговоры, сами ко мне с повинной приходили. Тут уж поступал по симпатии. Кого обратно в окопы, а кого к делу пристраивал. Периметр у нас вырос, а охраны нет. Пока спасались двойным забором с колючей проволокой поверху и цепными кабелями на блоке между заборами. Но чаще попадались рабочие, которые добровольно ушли в армию с самого начала войны из патриотических побуждений. Этих мне приходилось уговаривать вернуться на завод, а не на фронт. Большинство их прекрасно понимало, что такое для фронта легкие пулеметы, и соглашалось с моими доводами, что такие машинки надо делать хорошо и качественно. А если не они, то кто? Реже встречались упрямцы, обещавшие вернуться на завод только после победы. «Не вернуться», — подумал я, глядя на очередного такого пса войны. «Наемничать пойдут в колонии после войны. Крепко все же народ подсаживается на адреналин». Это хорошо еще, что цены и заработки на время войны заморозили, а то бы рабочий класс быстро предпринимателям руки выкрутил и объяснил популярно, что такое дефицит трудовых ресурсов. Мало бы никому не показалось, но казна тоже свой интерес блести умеет. В итоге платить за все именно ей бы пришлось. Вот и сработал имперский Минфин на опережение. В одной фигурке, стучащей костылями навстречу по дорожке, показалось мне что-то знакомое. Ну да, брала рецкая бригада Цегульские поля. Хотя ноги у этого раненого в полном комплекте, одна только в гипсе. «Унтер-офицер Зверс?» Заступил я дорогу рыжему увечному воину с вопросом на общеимперском языке. «Простите, ваша милость, но вы ошиблись. Фельдфебель Зверс». Он с гордостью и достоинством сделал ударение на своем новом воинском звании. «Не узнаешь?» – посмотрел я ему прямо в глаза. «Простите, ваша милость, осмелюсь спросить, разве мы раньше встречались?» – недоумевал Зверс. «У меня память на лица неплохая, и бородатого моряка я бы не забыл». «А военного строителя? Кузнеца с аккуратными усиками, помнишь?» – не отставал я от него. «Не может такого быть!» – усмехнулся Фельдфебель. «Ну-ну, смелей!» – ободрил я его. «Копчик!» – наконец выдохнул он мою фамилию. «Так точно! Военного флота техник-лейтенант Сава Копчик, барон Баденверт!» Фельдфебель только покачал головой. «Я сразу заподозрил что-то такое еще там, на пересылке. Вроде солдат как солдат, но было у вас нечто этакое. Гордый слишком. Не страшился начальство. Да и опыт воинский за месяц не приобретается. У меня на то глаз наметан. Отойдем, сядем. Незачем на санцепёке стоять», — предложил я. «Благодарствуем, ваша милость», — слегка поклонился он и застучал костылями в указанном направлении. Там, под развесистыми кустами облетевшей сирени, стояла садовая скамейка из деревянных реек на фигурном чугунном основании. «Хватит меня милостью дразнить. Я тебе не Тортфорд, чтобы снобизмом убиваться», — сказал ему я и спросил. «Где тебя ранило?» Зверс осторожно сел, аккуратно приставил костыли к спинке лавочки и, вытянув загипсованную ногу, огорченно махнул рукой. «А, если бы ранило, ваша милость, то не так обидно было бы. А то бревном ногу отдавило на болоте по дурости». «Гать строили?» — сделал я предположение. «Ее проклятую!» — подтвердил Фельдфебель. «Что врачи говорят?» «Комиссии приказали готовиться. Завтра гипс снимут и скажут, что я зря 4 года армии отдал. Всего месяца с 3 днями не хватает до 4 календарных лет. До гражданства». Он запнулся и робко спросил после заминки. «Вы не знаете, ваша милость, сколько пенсии за ногу дадут? Извини, не в курсе, но вот оставить тебя на нестроевой службе в моих силах даже без ноги. Ты как, готов? Какая твоя последняя должность была?» «Батальонный фельдфебель, господин лейтенант». «Угу, батальонный фельдфебель – это главный унтер в хозяйстве батальонного инженера. Величина немалая в саперных частях. Наряды выписать, фронт работ всему батальону ежедневно нарезать. Потом работу принять. Тут навыки нужны специфические». «Значит, с работой прораба на стройке знаком», — предположил я. «А что там сложного?» — пожал Зверс плечами. «Выполняй указания инженера скрупулезно и все дела. А что строить-то надо?» «Цеха заводские, здесь, в Будвице». «Цеха?» — протянул он уважительно. «Там же пролеты гигантские. А как не справлюсь, ваша милость? Куда тогда меня?» «Справишься», — убежденно высказался я. «Я тебя по перевалу еще помню». «Хорошо помню. Зверс никогда не торопился, но всегда все успевал. Хорошее качество, и его хрупко им всегда доволен был». «По крайней мере», — добавил я с улыбкой, — «месяц до гражданства ты у меня всяко дослужишь. Пошли к твоему врачу». Рабочий кабинет кронпринца отделывали, наверное, в позапрошлом веке. Я бы в такой пестроте работать не смог, хотя все не только богато, но и красиво. Особенно фигурный паркет из ценных пород дерева, просто мозаика. «Что это?» – спросил кронпринц, когда я выложил на его резной позолоченный стол стопку исписанной бумаги. «Как же мне здесь не хватает компа с принтером. Кто бы знал. Все вручную оформлять приходится. Хорошо, что у меня почерк еще разборчивый, и стальные перья уже изобретены. А то местные агрегаты, которые по чьей-то злой шутке называют пишущими машинами, мало того, что размером с хороший шкаф, так еще и усилий неимоверных требует прилагать при работе на них. Вот пока и нет тут пиш-барышень, одни машинисты мужского пола. У самого на заводе 2 таких облома трудятся с гимназическим образованием. Инструкции и наставления к печати готовят. Препресс, так сказать, местный». «Это, ваше высочество, наставление по стрелковому делу по станковым пулеметам по отдельности с воздушным и водяным охлаждением. И еще наставление по применению ручного пулемета «Гочкис». Требуется ваша подпись, чтобы отдать их в гарнизонную типографию. Также здесь проект приказа о создании на Королевском артиллерийском полигоне унтер-офицерской пулеметной школы во исполнении воли монарха. И проект рескрипта о назначении начальником этой школы лейтенанта Щелича. «А на чем у тебя солдаты там учиться будут?» — поднял на меня свой ясный взгляд кронпринц. «Учебные пособия, ваше высочество, уже отправлены на полигон под расписку Щеличу», — заверил я его. «Как боевые образцы, так и декоративные для отработки, сборки, разборки и мелкого полевого ремонта. Кстати, вот и счет казне за эту продукцию завода», — положил я на стол еще одну бумагу. «Пулеметы системы Лозы когда в школу поступят?» — спросил принц, подписывая счет. «Есть. Две пички, не одна пичка. Программа минимум этого визита выполнена». «Первый же отправим туда, ваше высочество, как изготовим», — заверил я. «Еще проблемы?» «Ваше высочество, у нас одна главная головная боль — стволы. Своего производства у нас нет. Механический завод снабжает нас по остаточному принципу. Понять не могу. У них свое задание от военного ведомства, но что-то с этим делать надо. Его Величество заверил меня, что вы этот вопрос решите. Садись, не стой, копчик. Ты все же раненый», — покачал головой кронпринц и вместо ответа стал читать мне нотацию. «Вот скажи мне, с какой дури ты в бой полез? Проверить работу ручного пулемета в боевой обстановке, ваше высочество. Я должен знать, как он работает в полевых условиях не понаслышке и не из отчетов, а сам. Ну и обкатать снайперов в окопах совсем было не лишнее». «Вывод», — поторопил меня кронпринц. «Пулемет работает хорошо. Вся проблема теперь только в стволах», — завел я снова свою шарманку. «Снайпера?» — спрашивает принц, пропуская мимо ушей вопрос со стволами. «Три пары снайперов могут устроить тотальный террор в траншеях противника, заставив его даже носа не высовывать из окопов. Также в короткое время можно лишить врага командного состава при очень небольшом расходе патронов, что очень эффективно при подготовке врагом наступления». «Я это знаю. Через нейтральные страны пришел к нам протест против варварского введения боевых действий. Знаешь же, что еще совсем недавно, всего лет 100 назад, за убийство вражеского офицера солдат вешали, потому что не по чину быдлу пускать благородную кровь». И смотрит на меня пристально. «А я что? Я ничего. Со словом, в карман не полезу». «Мы, редские горцы, никогда этим не заморачивались, ваше высочество. Как вы знаете, пленных мы не брали, особенно благородных, которые предлагали за себя выкуп. Кто нарушал это правило, того казнили свои же. А все снайпера у меня – реции. С другой стороны, никто не запрещает набрать снайперов из дворян или возвести особо метких стрелков в дворянское достоинство». «Ну, Сава, ты и наглец», — протянул кронпринц, покачивая головой в осуждение. «Средневековье кончилось, ваше высочество», — нагло, но весьма вежливым тоном ответил я. «Настал век стали и пара, и массовых армий. Все равно быдло уже убивает благородных из пушек, из винтовок, из пулеметов, штыками в атаке, и этот процесс не остановить. Но если требуется предъявить мировой общественности облик нашей невинности, то дюжина свежих дворянских грамот – хорошее подспорье в такой дипломатии. Главное, в ответе вы не будете лгать, что шляхту убивали дворяне. Если такое потребуется, конечно. Тем более, что можно попросить марграфа о нобилитации рецких стрелков. Думаю, он не откажет вам в такой просьбе. Вот пусть они и гадают, где Восточный фронт и где Реция». «Резонно, но несколько подловато. Не находишь такого, барон?» — протяжно заметил кронпринц. В ответ я пожал плечами и ответил. «Вот именно я, ваше высочество, самый близкий и простой такой пример перед вами. Кто я? Деревенский кузнец. А для врага – редкий барон, у которого в собственности всего лишь одна кузня». «Ладно», – подытожил кронпринц, – «я подумаю над этим». Секунду помолчал и многозначительно усмехнулся. «Кузня у него, скажет тоже. У тебя все?» «Нет, ваше высочество, вопрос со стволами так и повис, а у меня производство пулеметов от этого стоит». Принц потер пальцами виски и устало сказал: «Будут тебе стволы. Будут. Завтра же. На механическом заводе одна поточная линия перепрофилируется под выделку кавалерийских карабинов системы Шпрока. Месяц примерно будет идти ее перестройка, и весь этот месяц все стволы с этой линии твои. А потом, как ваше высочество, останавливать уже раскрученное производство? Я впал в полные непонятки. А потом, как сам сумеешь наладить производство стволов у себя? Каких надо, а не винтовочных. Оборудование Скода вам передали. Вот и куйте стволы сами. А как их сверлить на 6 или на 11 миллиметров, это уже ваши проблемы, производственные. Вот. Принц бросил на стол папку с завязками. Здесь все требования и приказы на станкостроительные и другие заводы города. В этот месяц все твои заказы. Государственный, имперский и королевский приоритет. Сколько тебе нужно станков? 720, ваше высочество. Это без выделки стволов. Что так много? Удивился принц. Вы хотите пулемет Лозы? Нагло спросил я. Ты шантажируешь меня, Сава. Принц поднял бровь. Это не я хочу. Это империя в лице ГАО хочет. Главное артиллерийское управление. Никак нет, ваше высочество. Никакого шантажа. Голый расчет. 700 станков или 3000 слесарей или кальщиков высокой квалификации. Лучше станки, потому как на них реально делать взаимозаменяемые детали рабочими средней квалификации, а то и учениками. К тому же почти всех высококвалифицированных рабочих мы из окопов уже повыдергали. Брать их больше неоткуда. Принц протянул руку, в которую я поторопился вложить требования. Он посмотрел весь список, поцыкал недовольно зубом. Покачал головой и размашисто подписал под листком. И сказал, строго возвращая мне бумаги. «Ну, если ты не дашь пулеметов, Сава, то тебя самого из твоего же пулемета расстреляем на главной площади». «И строителей надо», — добавил я. «Выбивать так выбивать, куй железо, пока оно горячо. Только не пленных, у нас производство секретное. Пока лето, можно и под открытым небом пулеметы клепать, но осенью дожди зарядят. А сколько времени до той осени осталось?» Принц устало выдохнул и что-то записал у себя в перекидном календаре. «Надеюсь, это все?» — с надеждой спросил он. «Ага, два раза. Держи карман шире, твое высочество. Кирпич нужен на новые цеха, стекло, оцинкованная жесть на кровельные работы, деньги». «Деньги?» — хмыкнул принц. «С деньгами Сава и дурак все сделает». Шутит его высочество. Уже хорошо.